Перуне, в ми призывающем тебя, славен и триславен буди. Оружие, хлеба и силы воем-защитникам раз и дожди. Меч своей силы на врази яви, оберегаши все веси сворожьи, прави над всеми, сыне сворога. Так и бысть, так и есть, так и будет.